Спасибо за счастье, что ты подарила. Я многое понял рядом с тобой. Ту чистую страсть километры сгубили, и я не согласен с судьбой. Мы встретим рассвет и забудем за грусть, признаемся молча друг другу глазами. И если любовь — это шутка, то пускай боги шутят над нами. Я не забуду эти ночи, звезды напомнят мне тот час. Мы будем вместе, фильм не закончен, наша любовь победит нас. Так не хватает твоей мне улыбки, и сердце устало от лживых фраз. Хочу убежать и забыть все ошибки, создать что-то лучше для нас. А время летит, разрушая все планы, и кажется, я потерял себя. Не важно, что ждет всех другое призвание, я не забуду тебя. Я не забуду эти ночи, звезды напомнят мне тот час. Мы будем вместе, фильм не закончен, наша любовь победит нас. Я не забуду эти ночи, звезды напомнят мне тот час. Мы будем вместе, фильм не закончен, наша любовь победит нас.